— Господин путник, — заговорил Бедер, — мы не хотим вас убивать. — Какого же черта вам надо? — спросил Сварог. Язык ворочался во рту, как неродной. — Только оружие, одежда и деньги, серебро. — А, всего-то, — выдавил Сварог. — Ну, так попробуйте взять. Никто не двинулся с места. — Вам все равно не добраться до дома, добрый господин. — Это... почему это? Вы не знаете, где тропа. — Так скажите, и я вас деньгами завалю по самое не хочу. До конца дней будете у меня в золоте купаться. — Мы тоже не знаем. — Правда, добрый господин? — Не врут стервятники. — Тогда валите отсюда, варьё. Мирные переговоры можно было считать проваленными. По крайней мере, так решили оборванцы и бросились на Сварога. Он выхватил шаур и тут же уронил. Пальцы, равно как и все тело, отказывались служить. В первые секунды спасло его только то, что слепцы навалились всем скопом. Он успел легнуть кого-то негнущейся ногой, локтем пнуть под чьи-то ребра. Но потом кто-то, кажется, Гас и Ялор, прижали его к земле. Силища в них была неожиданно огромная. Или это так зелье действовало? А Бедер, встав на колени и нащупав, где находится голова Сварога, занес над ней посох. Дырявые рукава метнулись в стороны, как крылья ощипанной вороны. Ударить помешали прочие старцы, которые еще не поняли, что Сварог обездвижен, и толкались вокруг, норовя пнуть его побольнее. Сварог медленно, по возможности бесшумно, подтянул под себя колени. «Уймитесь, идиоты!» — рявкнул Бедер и поднял посох вторично. В тот момент, когда импровизированная дубинка понеслась вниз, он оттолкнулся пятками от земли и дернулся влево. Посох скользящим ударом задел Ялора по плеши и не больно заехал Сварогу по плечу. Ялор хрипло взвыл, но хватки не ослабил. — Проклятье! — прошипел Бедер. — Если будешь рыпаться, я достану нож. — Мы никого не хотим убивать, — поддакнул Гас. Изо рта у него воняло так, что словами не передать. Но Сварог безмолвно рыпнулся еще трижды, всякий раз отползая вместе с навалившейся парочкой слепцов немного влево, а потом остальные старики разобрались, где он, и всем своим суммарным весом пригвоздили его к земле. Впрочем, он уже добился, чего хотел, и попытался расслабиться. Бедер поднял свой посох в третий раз. В этот момент Гас заорал не своим голосом, отпустил Сварога, вскочил и принялся яростно хлопать себя по ягодицам. Освободившийся левой рукой, Сварог изо всех своих слабых сил засадил Ялору в челюсть, лязгнули зубы, оборванец на секунду разжал руки. Этого было достаточно, чтобы Сварогу удалось рывком сесть. За спиной посох глухо ударился оземь. Бедер выругался. Гас бегал вокруг костра, не переставая орать. Сдвинувшись вместе со Сварогом влево, он оказался в опасной близости от углей, и его лохмотья задымились. Державшие ноги старцы вообще пока не понимали, что происходит. Сварог аккуратно положил ладони на их черепа и с силой свел руки. Лбы со стуком ударились друг от друга. Сварог откатился вправо, целя локтем в лицо Ялору, но тот уже спешно драпал на четвереньках, путаясь в рваном плаще. Бедер остервенело размахивал посохом, колотил по земле, как в там-там, пытаясь попасть по сварогу, но попадал пока только по своим же. Рубин, венчающий его палку, отлетел и мячиком закатился в кусты. Сварог подождал, пока посох окажется на максимально безопасном расстоянии от него, и, развернувшись, сделал гнусному старику подсечку. Посох отлетел в костер, кости Бедер отчетливо брякнули о землю. Покачиваясь, Сварог поднялся на колени. Битва титанов закончилась с разгромным счетом. Газ, затушив тлеющие лохмотья, перестал вопить и слезливо спрашивал, куда делись все. Ялор дополз до ближайшего дерева и затаился, выставив просвечивающий сквозь прорехи в штанах голый зад и делая вид, что его не видно. Слепцы, которых Сварог стукнул лбами, пытались, цепляясь друг за друга, встать, хныкали и жаловались. Тот, что был в кепке с прикольным козырьком, кепку потерял, оказался лысым, как колено, и теперь стоял, как истукан, таращась бельмами в пространство. Сварог нащупал в вытоптанной траве шаур, поднял, встал на ноги. Бедер громко застонал и зашарил руками по земле, не иначе посох искал. — А ну-ка не шевелитесь, — сказал Сварог. — У меня оружие. Бедер послушно замер на карачках. — Не стреляй, добрый господин. Мы не хотели ничего плохого. — Ну да, всего лишь ограбить бедного чужеземца. — Простите нас, господин чужеземец, — заныл Газ и, выставив перед собой руки, пошел на его голос. Сварог ткнул его пальцем в живот, Газ застыл. — Ни шагу, сокол мой. Иначе от тебя даже лохмотьев не останется. Где мой посох? Где мой посох? Мы сейчас же уйдем, добрый господин чужеземец. Бедер, очевидно, решил, что уж если Сварог разговаривает с ними, то стрелять не будет. Прости нас. Стеная и хлюпая разбитыми носами, местечковые бомжи сползлись в центре поляны и, мешая друг другу, поднялись на ноги. — Мы уже уходим. Только где мой посох? — Хрен тебе, а не посох, — сказал Сварог, чувствуя, как оцепенение быстро оставляет тело. — Обойдешься. — Я не могу без моего посоха, — заныл Бедер. — Добрый господин, оставь себе мясо, вино, наши вещи, только отдай посох. — Отдай посох, и я расскажу, где найти дорогу домой. —